никогда раньше. Главное, слезы ее впереди, и горе ее впереди. Наглотается и обид, и упреков, ругателей будет много, а жалельщиков где взять? А может, и наладится у них с Виктором, и будет у нее и белое платье, и шампанское, и нынешнее горе обернется радостью. Она кинула окурок в стеклянную пустую банку и, прихватив тарелку с тертой редькой, вернулась на кухню. Анастасия сидела на низенькой скамейке, чистила картошку, а из глаз все так же обильно сыпали слезы. Она сгоняла их со щек ладонью, слизывала с опухших, запекшихся губ. «Ну, будет, а то картошку пересолишь». Татьяна Сергеевна забрала у нее нож. Анастасия посмотрела на нее так виновато и загнанно, что защемило сердце. «Что мы с тобой, дитя не высмотрим, что ли? Я помирать пока не собираюсь, а теперь тем более. Не каждому выпадает дожить до правнуков, а я возьму и доживу». Она мелко рубила крутые яйца, заправляла сметаной салаты, суетилась у маленькой, тесно заставленной кухни и все что-то бормотала, кружила словами, как бы обволакивала ими Анастасию, и видела, как та притихла на скамеечке, и как светлеет ее лицо. Татьяна Сергеевна вспомнила, как принесли ее из роддома, вот сюда, в эту квартиру, где все тогда жили, шестеро в двух комнатах, и как она все время сбивалась, называла внучку Женькой. У нее было чувство, что это ее ребенок, ею рожденный. Мягкое теплое тельце тяжелело на руках, сладко немели руки, и ей все время хотелось покормить ребенка грудью. И еще вспомнила, как в этой же самой кухне и на том месте, где сейчас сидит, она опрокинула на себя кипящий чайник, обварила ножку и потом долго прихрамывала при ходьбе. Она вообще росла болезненной девочкой. До 3 лет держали ее дома. Татьяна Сергеевна работала посменно, а дочь готовилась к госэкзаменам. Они сменяли друг друга возле Насти. Но иногда выходило так, что девочка час-другой оставалась одна. Женька сажала ее в самодельный манежек, обкладывала подушками, а для верности, чтоб чего доброго не вылезла, опоясывала длинным шелковым шнуром, конец шнура привязывала к манежу. Татьяна Сергеевна возмущалась. «Что это такое, как собачонка на поводке?» И когда после смены бежала домой, ей мерещились всякие ужасы. Наська запуталась в шнуре, и он сдавил ей горло, опрокинула манеж, и он придавил ее. Необъяснимым образом сам собой загорелся на плите газ, прихватил оконную занавеску, и теперь Наська задыхается в пожарном дыму. Татьяна Сергеевна мчалась от остановки, шибая прохожих, и ноги забывали болеть, пока доставала ключи, прислушивалась, не кричит ли. Влетала в комнату, Наська поднимала свою темную головенку, радостно всхлипывала, тянула руки. Татьяна Сергеевна выхватывала ее, мокренькую до пояса, переодевала и долго носила по комнате, прижав к себе. Казалось, это просто чудо и счастье, что ничего не случилось, ни пожара, ни удушья. И она тогда думала, зачем мы хнычем, зачем ропщим на жизнь, мечтаем о призрачном счастье, если оно вот где, в наших руках. «Меня мать убьет», — вдруг тихо сказала Анастасия. «Авось помилует». Татьяна Сергеевна боялась, как бы она опять не заплакала, и снова пошла плести словеса. «Про мать таких мыслей не держи. Она, конечно, строга, но и справедлива. Тебя любит. Ну, поохает, поахает и поймет, и все обойдется». «Ах, как не кстати этот семейный обед!» — думала она про себя. «Сейчас бы сгонять с Наськой в кино, либо дома посидеть вдвоем у телевизора.